Я живу. Вика говорит, что времени нет и расстояния нет, и каждая наша встреча предопределена, как и каждое расставание. Не плачь, когда увел кого-то из семьи, не плачь, когда у тебя увели. Ты ничего не решаешь, просто идешь по следам, которые начертил тот, кто придумал твою жизнь с первой до последнего. Я верю Вике больше, чем себе. Она была там, где мне не довелось. Она видела то, что мне и не снилось. Вика встречала ангелов. Они разные, крылатые и необъятные, а у некоторых до того страшные лица, что больно смотреть. Она умеет изобразить потусторонье такими акварельными тонами, что, кажется, человек, сотворивший подобное, никогда не знал горя. Если спросить ее, что она видела и знает, Вика отвечает: «Ничего», и глядит поверх твоего плеча. Она — та часть моей души, которую хочется прикрыть ладонями и никому не показывать. Мое сокровенное. Не отдам. Марина говорит: «Вот чего ты напридумывала опять? Вот чего ты? Прекращай немедленно. У тебя столько всего впереди, а ты ерундой маешься. Выкинь все немедленно из головы», — говорит Марина. Иногда она рассказывает тихим будничным голосом о людях, которые всегда с ней. О стареньком дяде Вано, который держался до последнего в своем Сухуми. Все уехали, а он остался, потому что дом и виноградник, и на кого он их оставит? Его били и грозились покалечить, а он терпел. Сдался, когда стало совсем не в моготу. Приехал к дочери с вязанкой чеснока и в разных носках. Умер от тоски. Или о племяннике. Ему велели выкинуть сверток, который он вынес из отцовского дома, когда покидал его навсегда. «Выкинь», — велели ему, и ткнули прикладом в ребра. Он отказался, и его расстреляли. А когда он упал, сверток развернулся, и рассыпались веером семейные фотографии. Грузинские дедушки и бабушки, акации в ботаническом саду и жаркий морской берег. «Такого в нашей жизни уже не будет. Никогда», — говорит твердо Марина и смотрит мне в глаза. «Я верю ей больше, чем себе. Она — та часть моей души, которую хочется выставить на ладони и похвастаться всем. Смотрите, чего у меня есть. Мое сокровенное. Не отдам». Моя жизнь состоит из картинок воспоминаний. Одни с годами выцветают и исчезают, другие не признают ни времени, ни расстояний. Например, босоножки. На высокой танкетке с бежевыми кожаными ремешками и золотой застежкой. Они были велики на несколько размеров, поэтому девочка ступала, словно канатоходец Кянрбащи, по воздуху, раскинув в стороны руки. Платье шифоновое, нежное, лилово-бирюзовое, развивалось длинным подолом по ветру. На левом запястье качался золотой браслет. Она сжала руку в кулак, чтобы он не соскользнул и не упал. Это был, наверное, 92-й год. Мой город. На краю страны, на краю мира. Воюющий, неприкаянный, серо-мглистый, исполосованный рваными тенями, что тянулись от каждого полуразрушенного дома. Мой город. Потерянный и растерянный. Зачарованно наблюдал, как по улице идет 10-летняя девочка в женском платье, в босоножках, на высоком каблуке и дорогих украшениях. Потом кто-то очнулся, перегородил ей путь, молча протянул руку. Она доверчиво протянула свою. Ее увели домой. Там была совершенно обыденная для войны история. В бомбежку погибли мама и младший брат. И девочка с папой остались одни. Однажды, спустя несколько недель после похорон, она надела все самое мамино нарядное и вышла в военный город. Шла и улыбалась. Когда я вспоминаю о ней, у меня меняется тембр голоса и тускнеет взгляд. Но Вика говорит, что нам не дано пройти по тем дорогам, по которым мы однажды уже прошли. А Марина говорит, все, что мы оставили позади, никогда больше к нам не вернется. И я верю им больше, чем себе, потому что иначе никак. Или верь и живи, или отрекайся и умирай. Я живу.